что же ты живешь еще на земле? Что тебя удерживает покончить с этой одинокой мучительной жизнью? Твое дитя погибло, умерло. Франциско, окруженный славою и блеском, забыл тебя. Какие великолепные сны когда-то грезились тебе, когда еще его клятва звучала в твоих ушах, когда он приходил каждый вечер снова признаваться тебе в своей страстной любви. Ты не подозревала тогда, что в грядущем могло ожидать тебя горе. Ты любила, верила. Теперь же все-все исчезло. Ты одна и страшишься самой себя. Только там, на небе, возможно соединение. Здесь же, на земле, ты покинута и забыта. Взгляд ее упал на больную. Жаль ей стало безобразной, убогой старушки, у которой никого не оставалось на земле, кроме нее. Она представила себе, что старая, запуганная, некрасивая Мария Непардо совсем погибнет, если ее не будет тут. Она поправила мягкой, осторожной рукой всклокоченные седые волосы на лбу беспокойно спавшей старухи и смочила ее сухие горячие губы. Потом вспомнила она о старце-отшельнике, который внутренно так же тяжело страдал, как и она. Или даже был еще несчастнее ее. Она знала, что слова ее для него утешение. Она чувствовала это, всегда облегчая его. Кто же утешит его, если она его покинет? Энрика сознавала с некоторой гордостью, что была не совсем бесполезна и покинута на земле. Все с большей надеждой развивалась в ней решимость во что бы то ни стало противиться всем преследованиям и ужасам. Ведь она была невинна. Неужели же Бог допустит ее совсем попасть под власть этих злодеев? Бывали минуты, когда казалось, что порок восторжествует, но претерпевшему мучения до конца всегда блеснет награда. Ае и Жозе, она обязана всеми ужасами и преследованиями. Это чувствовала и сознавала Энрик. Но она надеялась на заступничество Бога и Пресвятой Девы. Эти помыслы о молитве утешали ее и придавали ей силы. После долгих тяжелых ночей и дней здоровье старой Непардо стало, видимо, поправляться. Лихорадочное состояние и страшные сны постепенно проходили. Тусклый взгляд единственного глаза просветлялся так, что она даже могла узнавать сидящую возле кровати Энрику. Старуха чувствовала, что любовь и уход Энрике были только воздаянием за ту преданность и за те заботы, которые она сама когда-то расточала Энрике. Энрика же радостно и чистосердечно улыбалась, глядя на нее, а старый Мартинес с удовольствием замечал доброту до самоотвержения и добродетель, неспосланный к нему небом дочери, придававшей закату его тяжкой жизни сияющий и согревающий солнечный луч. Отрадное зрелище придавали три обитателя этому лесу, отдаленному от мира и его треволнений. Мирное одиночество действовало на них благотворно, хотя у всякого в глубине души таилась печаль, до которой никто не дерзал прикасаться. Однажды, сидя в чаще леса, старый Мартинес внезапно почувствовал, что кровь его холодеет, в глазах темнеет, машинально протянул он руки за помощью, но силы и сознание покинули его. Безжизненно лежал старец в безлюдном лесу. Заходящее солнце роняло свои лучи сквозь поредевшую листву на смертельно бледное лицо, откинувшееся на мох. Настал последний час старого Мартинеса.